Глава 26. Дела баронские. Мы с Проуховым отправились к кузнецу в Малые Луки. Имелся у меня к нему и заказ, и разговор. Некоторое время мы ехали, думая каждый о своем. Проухов весь разговор с Цанером просидел с открытым ртом, даже не пытаясь его закрыть. Сейчас у него на лице явственно читалось желание задать мучивший его вопрос. Наконец Прошка не выдержал и спросил: «Ваша милость, а эти вот...» Он неопределенно поводил вокруг себя руками. «Они везде есть?» «Конечно, везде. Так и кишат вокруг. И бактерии, и вирусы, и микробы, и инфузории всякие». Мгновенно отозвался я. Прохор с опаской огляделся по сторонам. «А если они такие маленькие, как они могут человеку вред нанести?» «Когда их мало, не могут. Но когда они попадают в благоприятные условия, то начинают размножаться, и вот тут дело плохо. Ты понял, что такое иммунитет?» «Ну, это который борется с ними, внутри человека сидит, только его тоже не видно. А у меня он есть?» Я взглянул на Прошку. Здоровый такой малый, с румянцем на всю щеку. «Конечно, есть, Проухв. У тебя хороший иммунитет, можно даже сказать, отличный. Ты вообще болел когда-нибудь?» «Кашлял, когда мы искали проход в долину и на камнях спали. Потом прошло». «А в детстве?» «В детстве нет, ничего не болело. Задница, правда, часто болела, когда отец розгой наказывал». «Может, это и есть путь к хорошему иммунитету?» — подумалось мне. «Надо предложить Цанеру дешевый и доступный способ. Наберет несколько контрольных детских групп и будет следить за ними, анализировать. Тех порют через день, тех раз в неделю, тех розгами, тех ремнем, а вот тех совсем не порют и даже не ругают. Лет через 15 можно будет и диссертацию накатать с диаграммами, статистикой и прочей ерундой». «Изверг ты, Артуа, как есть изверг. Иммунитет низкий у ослабленного организма. А тебе, Прохор, нечего бояться. И организм у тебя сильный, и отец тебя не зря порол. Выкини с головы и забудь. Не забывай только руки перед едой мыть, и все будет нормально». В этом мире присутствовали и малярия, и оспа, и, по всей видимости, бубонная чума. Как там ее по-медицински? Насчет энцефалита не слышал, и насчет гриппа тоже. Но это не значит, что их нет. Надеюсь, что я ничего сюда не затащил. Все, хватит об этом. Вот уже и кузня, и сам кузнец вышел встречать, предупрежденный подмастерьем. С кузнецом мы сговорились быстро. Я заказал ему свои любимые железки для занятий. Люблю я это дело. И удовольствие получаю, и для здоровья полезно. Оборудую зальчик небольшой, а фехтовать и на открытом воздухе можно. Так даже лучше, в условиях, приближенных к боевым. Еще поговорил с кузнецом относительно возможного его перехода на работу в строящийся центр. Песню я пел обычную. Работа интересная и оплата высокая. Что ему делать в деревенской кузне? Ну, коня подковать. Ну, ось тележную починить. Гвоздей наделать. Топор или лопату отремонтировать. С этим и мальчишка справится. Сам он кузнец знатный. К нему по сложным делам черти откуда приезжают. Предварительно поговорил. Времени еще куча. Пусть думает и прикидывает, что да как. В замок возвращался в хорошем настроении и поспел как раз к ужину. На сон грядущий еще и с Калайном успел сразиться на тяжелых палашах для общего развития. А в общем-то, не мой профиль. Калайн на саблях тоже не ахти, но и ему полезно. Мало ли, каким боком жизнь повернется. После этого недолгие посиделки с бокальчиком вина, горячая ванна и... «Где ты там, моя маленькая горячая подружка с таким символичным названием должности?» «Красота!» И называется эта замечательная картина «Барон Артуа де Койн в отпуске». «Скоро, скоро поспать будет некогда. И я этого уже почти хочу». Дверь чуть приоткрылась, пропуская Камиллу. Девушка быстро скинула с себя одежду и юркнула ко мне под одеяло. Я невольно вздрогнул. «Ты чего такая холодная, как лягушонок?» Камилла ойкнула и, отодвинувшись от меня, затараторила: «Я ополоснуться решила, а вода остыть успела. Извините, господин». И отодвинулась еще чуть дальше. «Ага, сейчас». Я прижался к Камилле всем телом, поглаживая наиболее замерзшие, на мой взгляд, части ее тела. «Сейчас я согрею тебя, зайка». Объятия перешли в поцелуй, затем мы согрелись оба, причем основательно. Когда дыхание немного успокоилось, я поинтересовался. «Как тебе новая работа?» Камила начала с воодушевлением благодарить меня. «Работа нравится, так интересно и легче намного». Она даже умудрилась вздремнуть часок. «На днях в столицу отправится обоз, с которым поедет барон Каллайн. Посмотри, что нужно прикупить для твоего хозяйства. Поговори с управляющим, пусть выделит деньги. Поедешь с обозом, город посмотришь. И еще, подойдешь ко мне перед отъездом. У меня к тебе будет важное поручение. Все поняла?» Камила часто закивала головой. «А сейчас я скажу тебе самое важное. Слушай внимательно». Девушка замерла, вся обратившись во внимание. Я сделал суровое лицо и произнес строгим тоном. «Камила, даже не вздумай стрелять глазками в мужчин и заигрывать с ними. Иначе, как только вернешься, сразу отдам тебя замуж за...» Подумав и не найдя подходящей кандидатуры, продолжил. «Отдам, короче. Все понятно?» Камила с готовностью кивнула головой и, не выдержав, хихикнула. «Ах, ты еще и хихикаешь?» Гневно воскликнул я, наваливаясь на беззащитную жертву и безжалостно целуя ее в сладкие губы. Через два дня, ближе к обеду, приехал Шлон. Я как раз важно прогуливался перед замком, заложив руки за спину и мудро поглядывал по сторонам, когда из-за поворота дороги, ведущей на Кривичи, показался бывший егерь на своем боевом скакуне. Шлон приблизился, привязал лошадь к коновязи и подошел ко мне. Он был трезв, в новой одежде, с саблей на боку, пистолетами за поясом и чисто выбрит, что для него вообще было не характерно. А вот выражение лица у него было невеселое, кислое какое-то, что еще больше удивило меня. «Никак жениться собрался, за деньгами приехал», — поинтересовался я, когда мы поприветствовали друг друга. «Нет, командир, деньги пусть у вас лежат». Он тяжело вздохнул. «Ну так рассказывай, что случилось. Ты сам на себя не похож». «Да ничего не случилось. Скучно стало. Погостил там-сям. Неинтересно. Сказать по правде и пить не хочется. А если совсем правду говорить? Выпил бы я немного, но только вашей микстуры и в нашей славной компании. А так...» Шлон махнул рукой. «Через две недельки выпьем. Раньше не получится. Как раз все соберутся». Самогонка действительно к этому времени будет готова. На этот раз и время позволяет сделать ее лучше, и опыт какой-никакой у меня появился. Всю ее крепкой, как в прошлый раз, делать не буду. Сделаю раза в два слабее, чтобы пить, не разбавляя. Для медицинских целей надо, наоборот, постараться градус поднять. Так практичнее. Вот только название не очень. Некошерное какое-то. Барон хлещет самогонку со своими слугами и солдатами. Бррр. Нет уж, лучше так. Барон Артуа де Коин позволил себе принять немного бренди в кругу верных соратников. Вот так будет куда лучше. «Эта микстура называется бренди, Шлон», — озвучил я название напитка. «Бренди», — покатал он на языке новое слово. «Какое хорошее слово, бренди. Точнее не придумаешь». Я пожал плечами. Слово как слово. «Сам-то чем думаешь заняться в оставшееся время?» Шлон, помявшись немного, спросил. «Господин барон, может, мне здесь какая-нибудь работа найдется?» «Отлично!» — обрадовался я. «На днях в столицу поедут телеги, и Каллайн поедет. Вот и ты с ним, лишний человек не помешает». Егерь заметно повеселел. «Командир, а может быть, и некоторого вызовите?» «С ним-то что?» «С ним все нормально, только сестра его достает с помощью по хозяйству». «Что ж, получается, с хозяйством проблема?» «С хозяйством все хорошо. Крепкое хозяйство. Здорово они поднялись, пока мы ездили. Проблемы с некоторым. Для него крестьянский труд, как красная тряпка для быка. Звереет прямо. Сестра заставила его сено перекидать. Так он все черенки от вил переломал. Зацепит сено побольше, чтобы, значит, закончить побыстрее. А черенок хрясть и сломался». Совсем развеселился Шлон. «Верно. Спасать надо боевого товарища, пока его быт не погубил». «Тогда ты вот что, Шлон. Садись на коня и скачи к нему. Скажешь, барон вызывает в полной боевой амуниции. С обозом вместе поедете. Да и на сегодня дел хватит. После обеда будем золото в слитки переплавлять. Ваша помощь понадобится». Шлон с готовностью кивнул и совсем уже было направился к коновязи, но тут из-за угла появилась принаряженная по случаю новой высокой должности постельничей Камилла. Она прошла мимо нас, скромно потупив очи долу. Поприветствовала меня, как будто мы не расстались всего часа три назад, и скрылась в дверях. Шлон проводил ее стройную фигурку восхищенным взглядом и крякнул. «На чужой каравай рот не разевай!» «Чего, ваша милость?» Недоуменно спросил у меня Шлон, поскольку я не удосужился перевести с родного. Пришлось повторить, стараясь, чтобы при переводе не пропали ни смысл, ни рифма. Шлон что-то пробормотал под нос, очевидно, запоминая новое выражение. Еще раз крякнул и развел руками. Все понятно, вопросов нет. Со слитками не заладилось сразу. Еще бы. Какие из нас мастеровые? Со свинцом было проще. Значительно проще. В конце концов, я обжег себе палец и послал Герента за кузнецом. Приехали они быстро. Уж не знаю, что там Герент ему наговорил, но в курс дела вводить не стал, предоставив это мне. «Пошли», — поманил я его за собой. Когда мы вошли в кузницу, показал золото, формы и объяснил задачу. Бедный кузнец даже остолбенел на некоторое время, увидев количество золота, которое нужно обратить в слитки. Он переводил взгляд с меня на золото и снова на меня. Я ободряюще хлопнул его по плечу. «Ничего страшного, металл как металл, работа как работа». С кузнецом дело быстро пошло на лад. И уже к вечерней зорьке мы имели перед собой 58 очень красивых брусочков. На 59-й немного не хватило, но не беда. Этого вполне хватит на реализацию моих первоначальных планов. Я отпустил кузнеца, щедро оплатив его участие и строго-настрого приказав ни словом никому не обмолвиться, даже жене ночью на ушко. Когда кузнец взбирался на свою лошадку, Калайн как бы невзначай сказал, что нет смысла оставлять золото в замке до утра. Надо сразу везти его в столицу, как раньше и планировали. Я многозначительно прочистил горло. Помолчи, мол, могут услышать посторонние. Уловка бесхитростная, но все же. Хотя это и было чистой воды экспромтом со стороны Калайна, я, не задумываясь, поддержал его. Любой может потерять голову при виде такого богатства, а последствия вполне предсказуемы. Нас в замке слишком мало, мои люди все в разъезде. Действительно, необходимо решить вопрос хранения золота как можно скорее. Обоз с излишками урожая отправился на рассвете, чтобы успеть прибыть до темноты в столицу. Я провожал его в путь, ёжась от утренней прохлады и позевывая. Пришлось подняться ни свет ни заря. Отвык уже от этого. Подошла Камилла, наряженная в свою лучшую одежду, и встала рядом, дожидаясь, пока обращу на нее внимание. Обоз получился внушительным, ведь кроме моих вазов к нему присоединились еще и телеги крестьян. Группа сопровождения в составе барона Калайна, Нектора, Шлона и Амина уже горцевала на лошадях при полном вооружении. «Пора подавать сигнал к отправлению, все готово». Камилла робко напомнила о себе. «Не волнуйся, солнышко, как же я о тебе забуду. Тем более, что последние ночи мы провели врозь по причинам от меня независящим». Попытку Васии заполнить собой этот промежуток я решительно отклонил. «Не в моих это правилах, и все тут». Я погладил Камиллу по волосам, прикрытым легкой накидкой. И подробно проинструктировал еще раз. Напомнил, чтобы она вела себя осторожно, особенно на рынках, деньгами не светила и вообще никуда не ходила одна. Только в сопровождении мужчины. И тут же пригрозил пальцем. «Смотри у меня». Затем продолжил таинственным шепотом, придав лицу загадочное выражение. «Теперь о главном. Возьми этот кошелек», — сказал я и протянул его Камилле. «В нем, как ты и догадываешься, деньги. Так вот, на все эти деньги купишь себе обновки. Платья, всякие юбки, сорочки и прочие вещи, которые нужны таким красивым девушкам, как ты. И не вздумай экономить. Запарю вожжами, так и знай». Затем аккуратно прикрыл ей открывшийся от неожиданности ротик, мужественно преодолел соблазн ласково хлопнуть по тугой попке и отправил на посадку в отдельную повозку, по недоразумению считающуюся пассажирской. Как только Камила уселась в нее, обоз, повинуясь моему знаку, отправился в путь. Завтрак тоже получился ранним. Идти досыпать не было смысла. За завтраком я распорядился вооружить пистолетами пару слуг, которые имеют представление, с какого конца вылетает пуля. Я назначил их дежурить возле входа, объяснив это тем, что у господина барона имеются враги, которые спят и видят похитить его для выкупа. Самого управляющего я тоже заставил вооружиться. А что касается меня и Прошки, то мы давно уже чувствовали себя голыми без полного джентльменского набора в виде пары пистолетов и шпаги. Не лишняя предосторожность. Реальных бойцов у меня сейчас всего ничего. А шило в мешке не утаишь. Так или иначе, про золото скоро все узнают. Если, конечно, уже не знают. Санри отправили 4 слитка на продажу. Остальные покоились в моей сокровищнице, дожидаясь своего часа. Затем я поинтересовался у Герента назначением строения из дикого камня, увиденного недалеко от кузни. Строение необычной формы в виде восьмиугольника оказалось бывшей замковой башней, частично разобранной и приспособленной под жилье. Дед управляющего рассказывал, что раньше, давным-давно, жил в ней таинственный человек, пытающийся получить золото. Уж не знаю из чего. Алхимик, одним словом. Затем в ней обитал еще один ученый, одержимый мечтой создать эликсир бессмертия. А вот на памяти самого Герента башня всегда пустовала. «Хорошо, хоть не логово некроманта», — подумал я. «Но в любом случае удачно». Пропадает необходимость ждать, пока закончится строительство лаборатории. Возникает возможность поселить химика в башне. Пусть пока там химичит. Подождем Калайна. Он должен навестить протеже Цаннера. Хорошо бы самому с ним встретиться. Но золото тогда на кого оставить? А у Анри действительно была необходимость побывать в столице. Он меня в этом убедил. Помещение бывшей башни нужно приготовить для работы уже сейчас. Какой смысл откладывать? Вот этим мы с управляющим и займемся. Да и самому интересно посмотреть на внутренности башни. После последнего обитателя в нее никто не заходил. На дверях висит замок, изрядно заржавевший. А все окна забраны решетками. Проухв легко справился с замком, вырвав его вместе с петлями. Когда открыли дверь, в нос шибануло затхлостью. Отправив Проухва дежурить обратно в замок и подождав, пока помещение немного проветрится, мы с Герентом шагнули внутрь. Солнечного света, проникавшего через дверной проем, было достаточно, чтобы разглядеть все подробности. Освободив окна от закрывавших их изнутри ставен, мы остановились посреди небольшой комнаты и огляделись по сторонам. Несомненно, когда-то здесь была лаборатория. Реторты, колбы, горелки, множество сосудов разнообразных форм и размеров. В дальнем от выхода углу оборудовано спальное место, по-другому это не назовешь. Небольшой стол возле лежанки, несомненно, служил обеденным. На нем еще стояла столовая посуда из потускневшего серебра. Еще парочка столов, заставленных допотопным оборудованием, стеллаж с книгами и свитками, полуоткрытый шкаф с истлевшей одеждой. Не иначе, как последний обитатель покидал башню в страшной спешке, бросив все как есть. На краю одной из полок лежала горстка покрытых пылью монет. Я сгреб их в руку и подошел к окну, чтобы лучше разглядеть. Монеты оказались достаточно древние. Пару столетий они точно пролежали. Положив их в карман, я поймал удивленный взгляд Герента и показал ему жестом. Все объяснения потом. Его удивление понятно. Как меня могли заинтересовать мелкие медные монеты, среди которых была только парочка серебряных, после той кучи золотых слитков, которую он видел собственными глазами? Монетки, Герент, я коллекционирую. У меня их уже больше сотни разных времен и стран. Это увлечение осталось от прежней жизни. Но тогда не было таких средств и возможностей, как сейчас. Еще в моих планах — собрать коллекцию холодного оружия. А камни я и так уже собираю. Моего увлечения монетами не понимал никто. Ведь в обращении находились монеты, отчеканенные пару сотен лет назад, и ходили нормально. Номиналы за века не менялись. Во внимание принималось только состояние самой монеты. Ну ладно. Это все мелочи. А сейчас главное для меня собрать людей, надежных, мастеровых, талантливых. Где же их собрать, да еще столь быстро, чтобы обеспечить целый центр? Скромнее нужно быть, Артуа, и начинать с малого. Как там умные люди говорят? Даже большим ртом нужно откусывать понемножку, иначе подавишься. С этой башни и начнем. Герент, вызовите пару плотников и кузнеца. Дверь необходимо восстановить. Далее нужно навести здесь чистоту и порядок. Обратите внимание на мебель. Но ничего пока не выбрасывать. Ни книг, ни оборудования. Новому хозяину башни, возможно, будет интересно, что оставил ему предшественник. И самое главное. Пойдемте, я покажу вам периметр, который придется огородить забором из кирпича. Управляющий посмотрел на меня слегка удивленно, ничего не сказав. Но и так было ясно. Откуда, мол, у меня такая любовь к заборам? Усмехнувшись, я заявил. «Знаете, Герент, я хочу еще и замок обнести стеной из кирпича вместе с окрестностями. Не крепостной, конечно, но достаточно высокой. Однако это со временем. Теперь же смотрите и запоминайте. А еще лучше — вбейте колышки». «Так-то лучше будет. И башня, и кузница, и еще одно строение из грубого камня, остатков когда-то окружавшей замок крепостной стены, обнесутся забором, достаточно высоким, чтобы скрыть происходящее за ним от ненужных глаз. Да и доступ сюда ограничится. Вот здесь, в этом углу, поставим ветряк, чтобы заставить работать сверлильный станок, который расположен в том самом строении. Нет, работы по постройке центра не прекратим, ведь себестоимость кирпича совсем низкая, да и оплата работников нас не разорит. Но сначала закончим все здесь. Назовем это приоритетом. Скоро закончится сезон дождей. Крестьян ждет посевная. Привлекать рабочие руки со стороны в данном случае не вижу смысла. Герент слушал, кивая головой, задавал вопросы, получал на них ответы. Словом, мы работали. Правда, пока только языками. Вечером, перед самым ужином, приехал Цанер, извинившись, что не смог выбраться раньше. Много пациентов. Ничего сложного, но каждый требует времени. Мы засиделись с ним в кабинете далеко за полночь, разговаривая на одну единственную интересующую его тему. Наш разговор больше походил на допрос с пристрастием. Так много вопросов задавал доктор. Его интересовали любые мелочи. Он делал для себя много пометок, а иногда мне приходилось объяснять одно и то же по нескольку раз. Ужасный человек. Недаром его из столицы выперли. С тоской думал я, отвечая на очередной его вопрос. Наконец, я, не выдержав, ушел спать, оставив его в кабинете разбираться со своими записями. Уже сквозь сон услышал, как он заглядывает в мою спальню. Хорошо, хоть разбудить не решился. Утром Цаннер отбыл к своим пациентам еще до моего пробуждения. «Вот и славно!» — вспомнил я с содроганием подробности прошлого вечера. «В таком случае больному делают инъекцию необходимого лекарственного препарата». «Стоп, господин барон, что такое инъекция?» «Ну, это укол, который производится при помощи шприца». «Что такое шприц?» «Это механическое приспособление, созданное специально для инъекций. Давайте я вам его нарисую, так будет понятнее. Смотрите, это стеклянная трубка, это поршень, это съемная пустотелая игла. Наполняем шприц лекарством, обеззараживаем место укола спиртом, чтобы не занести инфекцию, и вводим лекарство либо в мышечную ткань, либо непосредственно в вену. Шприцы многоразового действия, но перед употреблением их необходимо подвергнуть обработке в кипящей воде». Фу, можно выдохнуть. «А что такое спирт?» «Мама моя, да когда же это закончится?» И отказать я ему не мог. Все это касалось не механических приспособлений, а человеческих жизней. Можно спокойно обойтись без разных вещей, что окружают человека будущего. Но когда стоит вопрос о его здоровье... Глаза Цаннера горели, руки чуть подрагивали. В начале разговора он честно признался, что после первой беседы очень сомневался в том, что я ему успел поведать. Но позже, после здравого размышления, понял, что ему попалась уникальная возможность заглянуть в будущее. Источником моих знаний он не интересовался. Но что касается сведений по медицине... Смотрел я однажды по телевизору цикл передач, посвященных прорывам отечественных ученых в различных областях науки. В одной из них группа ученых-медиков рассказывала о своей работе, обещавшей получение качественно нового препарата, способного излечить от многих болезней, и открывавшего чуть ли не новое направление в медицине. На вопрос одного из участников передачи весьма ироничный: не претендует ли ученый на создание лекарства от смерти? Руководитель проекта спокойно ответил, что такое лекарство уже существует. И коротко добавил: пенициллин. Действительно, пенициллин позволил излечивать людей от многих болезней, считавшихся до его появления смертельными. Что я мог сказать Цаннеру? Да, у нас существует лекарство, которое излечивает от многих заболеваний. А вот как его получить? Единственный факт, который мне удалось вспомнить, это то, что впервые пенициллин был получен на плесени, образующейся на несвежем хлебе. Но даже таким образом я указал путь в правильном направлении. Дальше лишь вопрос времени. В таком ключе и прошел весь вечер, с которого я позорно сбежал, не выдержав.